Глава 37. Легенды о Перри. Уже подходя к дому, Никита увидел у своего подъезда Игоря Лапшина. Тот спускался по ступенькам, помахивая небольшим пластиковым пакетом. «Вот ты где!» — воскликнул Игорь. «А я уже уходить собрался!» «Пошли обратно», — предложил Легостаев. «Я тебе брюки привез, чистые и отглаженные, не сомневайся», — сказал Игорь, протягивая пакет. «Как прошло свидание?» — поинтересовался Никита. «Первая часть замечательна, а вот вторая...» «Да, мне Татьяна рассказала», — сказал Никита. «А что Лиза?» «Лиза», — мечтательно повторил Игорь. «Она потрясающая. Я таких еще не встречал. С ней всегда есть о чем поговорить. Особенно она любит поболтать об астрологии. Если у вас все сложится, я буду только рад». «Сложится, сложится, вот увидишь». Игорь взглянул на часы. «А мне уже пора, я так, на пару минут забежал. Меня Лиза сегодня в гости пригласила». Они попрощались, и Никита поднялся в свою квартиру. За окном садилось солнце. День подошел к концу, а он так и не узнал ничего нового. Арина Станиславна не рассказала ему ничего такого, чего бы он уже не слышал раньше. С Элин явно что-то произошло в этот день, что-то жуткое. Он подозревал, что именно тогда она и изменилась, стала совсем другим человеком. Хотя человеком ли? Никита завалился на диван в гостиной и включил телевизор, но мысли его были далеко. Персей, горгона, красная скалопендра, розовый фламинго — все это сплеталось в один тугой клубок, и конца этой истории он пока не видел. Единственным человеком, который поведал ему что-то дельное, была Роксолана, но она погибла, так и не успев рассказать всего. На экране телевизора творилось нечто невообразимое, транслировалось какое-то новое реалити-шоу. Гремела музыка, визжали в восторге зрители, дрались приглашенные участники программы, а ведущий то и дело громко и истерично кричал, подначивая тех и других, и периодически объявлял имена спонсоров. Крики и музыка сливались в одну какофонию. Глаза у Никиты закрывались сами собой, и он сам не заметил, как задремал, так и не выключив телевизор. Несколько минут спустя Никита резко подскочил на подушках, разбуженный очередным громким криком ведущего телешоу. Сердце бешено колотилось. Он ошалело осмотрелся по сторонам и оторопел. В самом темном углу комнаты, в большом кожаном кресле, сидела Роксолана. Ее пустой неподвижный взгляд был устремлен прямо на Никиту. Легостаев сел и спустил ноги на пол, но она даже не шевельнулась. У него по спине побежали мурашки. Оба замерли, не отрывая взгляда друг от друга. Роксолана была в той одежде, в которой умерла, в красном балахоне с расплывшимся кровавым пятном и платке, обмотанном вокруг головы. Вскоре Никита заметил, что фигура гадалки имеет нечеткие очертания и колышется в воздухе. Неподвижным оставалось лишь бледное лицо, обращенное к нему. «Вы же умерли!» — потрясенно прошептал Никита. Внезапно он услышал ее голос прямо у себя в мозгу. «Могу я поговорить с тобой, наследник?» «Опять старая история». «Какого дьявола вы все спрашиваете у меня дозволения говорить?» — раздраженно спросил Легостаев. «Это уже даже не смешно». «Могу я поговорить с тобой, наследник?» — вновь услышал он. «Говорите», — отмахнулся Никита. «Ну, здравствуй, наследник», — глухо произнесла гадалка. Теперь ее слова звучали в комнате, и было видно, как она шевелит губами. «Теперь вы можете говорить?» — спросил парень. Роксолана чуть заметно кивнула. Тогда Никита выключил телевизор. Комната погрузилась во тьму, лишь голубой лунный свет, проникая через незашторенное окно, позволял им видеть друг друга. «Зачем вам мое разрешение на разговор?» — спросил Никита. «Умершие не должны тревожить покой живых без их позволения», — произнесла Роксолана. «Таков закон. Ты же можешь видеть нас и общаться с нами. Я должна спросить тебя, согласен ли ты говорить со мной. Если тебе это в тягость, я просто уйду и оставлю тебя в покое». «Вот оно что», — задумчиво проговорил Никита. «Вот если бы и живые были со мной так учтивы». Теперь ему все стало ясно. Знаю он об этом раньше, уже не раз воспользовался бы помощью призраков. «Я не сдержала своего обещания помочь тебе», — произнесла Роксолана, — «поэтому и вернулась. Мне нужно о многом тебе рассказать». «Странно все это», — задумчиво произнес Никита. «Почему я вижу всех вас?» «Твой медальон, наследник. Благодаря ему ты видишь меня. Благодаря ему я сейчас могу говорить с тобой». Никита инстинктивно сунул руку под рубашку и нащупал медальон. «Так расскажите мне о нем», — попросил он. Можно было узнать и у Иллариона, но Никита не особенно хотел общаться со старым поганцем. «Что это за медальон?» «Я расскажу тебе только то, что знаю сама. Это символ, знак, которым ты отмечен. Когда придет время, ты обретешь наследие того, кто дал тебе этот медальон». Что-то подобное Никита и подозревал. Это случится, если Илларион полностью займет его тело. «Не спрашивай меня, когда это произойдет», — сказала Роксолана. «Я этого не знаю. Но до тех пор твой тайный покровитель будет оберегать тебя от всяческих напастей. Он избрал тебя для своей цели и не допустит, чтобы кто-то или что-то помешало его планам осуществиться». «Ага, не позволит причинить вред Никите только для того, чтобы потом сделать это самому. Хорош покровитель». «Поэтому я иногда слышу и вижу такое, чего не могут слышать и видеть нормальные люди». Роксолана кивнула в ответ. «Поэтому ты видишь и Сейлин, хотя остальные видят лишь белое свечение, даже когда она находится на пике своей силы». «Так она тоже призрак?» «О нет», — вздохнула Роксолана. «Сейлин — птица иного полета. Я, к сожалению, знала ее недолго, но сразу разглядела в ней нечто такое, чего не видела в других людях. Я ведь обладаю...» Роксолана помолчала, а затем продолжила. «Обладала даром видеть ауру людей, их сияние. У каждого оно свое, но, как правило, едва заметное. У Сейлин же аура была настолько мощной, что еще чуть-чуть и ее заметили бы и обычные люди. Сначала я так и не смогла ничего понять, но затем, изучив генеалогическое древо семейства Бероевых, я поняла, что в Сейлин не так». «И что вы узнали?» — заинтересованно спросил Никита. «С незапамятных времен на Востоке существуют легенды о Перри. Это высшие существа, первородные, демоны в женском обличье, обладающие феноменальными способностями. Перри способны очаровывать, сводить людей с ума, насылать страшные болезни или, наоборот, излечивать даже самые тяжелые недуги. Они не злые и не добрые. Бывают благосклонны к человеку, но горе тому, кто причинит им вред. Месть Перри всегда ужасна». Никита молча слушал ее. «По преданию, Перри может влюбиться в простого смертного и даже выйти за него замуж, родить ему детей. В таких семьях раз в 7 поколений появляются девочки, обладающие способностями Перри. Не мальчики, а именно девочки, хотя сам дар передается по мужской линии. Павел Бероев приехал сюда из Казахстана. Так вы считаете, что в роду Бероевых были Перри, и Сейлин унаследовала эту... особенность?» — недоверчиво спросил Никита. «Сейлин тоже не поверила мне, когда впервые появилась в моем салоне, хотя уже тогда что-то подозревала. В то время ее дар еще только просыпался, но после того ужасного взрыва он, видимо, проявился полностью». «Постойте-ка, а ее сестра?» — — вспомнил Никита. «У нее ведь была младшая сестра, она тоже Перри?» «Мария погибла слишком юной, мы никогда этого не узнаем». «Откуда же вам столько известно об их семействе?» Роксолана печально улыбнулась. «Селин долгое время встречалась с моим сыном. Он тоже погиб на праздновании дня рождения». Никиту осенило. «Артур?» — спросил он. «Артур, молодой человек Селин, ваш сын?» «Да. Поэтому я и хотела помочь тебе. У меня к матриарху свой счет». «Но вы просили о помощи», — вспомнил Никита. «Что вы хотели, чтобы я для вас сделал?» Глаза Роксоланы недобро блеснули. «Я лишь хотела попросить тебя не мешать Сейлин уничтожить матриарха. Только убийство этой ведьмы решит все проблемы. Ее смерть. Никаких арестов, никаких судов. Это вы о главе Красной Скалопендры?» «Да, я говорила тебе о ней», — кивнул призрак. «Но кто она? Вы знаете?» «Нет, к сожалению, нет. И Сейлин тоже неизвестно ее настоящее имя. Но Сейлин может добраться до ведьмы через ее приспешников. Мне же это не дано. Я знаю лишь то, что матриарх — сильная первородная. Она постоянно подпитывает свою темную силу человеческой кровью, и это дает ей власть над демонами». «Я сталкивался с мутантами, оборотнями. По крайней мере, они живые существа. Их странности можно объяснить генетическими изменениями либо болезнью. Но демоны...» «Мир, известный обычному человеку, лишь верхушка айсберга. Я уже говорила тебе об этом. Все остальное скрыто глубоко во тьме. Среди людей живут ведьмы, колдуны, демоны и многие другие потусторонние существа, умело скрывающие свое истинное лицо, но они все чаще выходят из тени. А Сейлин значит Перри». «Да», — сказала Роксолана. «Я удостоверилась в этом, когда она прошла сквозь зеркало. Одна из особенностей Перри — им подвластно зазеркалье. Им не нужны никакие магические артефакты, чтобы передвигаться в мире за зеркалами. Это своего рода прослойка между параллельными мирами, пространство, доступное только высшим существам. Она может войти в зеркало где угодно и выйти из другого зеркала там, где ей нужно оказаться». «И где же мне искать ее?» «Совсем рядом», — произнесла Роксолана. «У всех Перри есть уязвимое место, их ахиллесова пята. При свете дня они полностью утрачивают свои способности. Днем Сейлин обычная женщина, как их миллионы. Она где-то скрывается от глаз окружающих, ведь официально ее считают умершей». «Это все равно, что искать иголку в стоге сена», — разочарованно произнес Никита. «Значит, днем она бессильна? И поэтому все нападения происходят ночью или после захода солнца?» «Что ж, это многое объясняет». Тут раздался громкий стук во входную дверь. Никита не обратил на это внимания, но призрак заметно заволновалась. «Мне пора», — произнесла Роксолана. «Надеюсь, я помогла тебе, наследник». С этими словами она растаяла в воздухе. Никита, увидев это, чуть не поперхнулся. За разговором он как-то забыл, что беседует с привидением. Стук в дверь повторился. Легостаев неохотно встал с дивана и пошел открывать. Кого принесло в столь позднее время? Глянув в зеркало, висящее в прихожей, Никита буркнул: «Проход сквозь зазеркалье. Больше никогда перед зеркалом голым не встану». Он посмотрел в глазок. На площадке стояли люди, которых он меньше всего ожидал сейчас увидеть. Никита открыл дверь, и Лолита с ее светловолосым спутником, не дожидаясь особого приглашения, сразу ввалились в прихожую. «Чего стучите?» — спросил Никита. «Звонок же имеется». «Привет, красавчик!» — улыбнулась Лолита. «А мы за тобой». Сегодня она была одета гораздо скромнее, чем в прошлый раз. В ядовито-желтом пиджаке поверх короткого черного платья. Шею ее охватывал широкий ошейник из красной кожи. Лолиту сопровождал один из близнецов, племянников Бердышева. «В каком смысле за мной?» — удивленно спросил Никита. «Бердышев обещал дать тебе знать, когда в Бакара появится Кайгородцев. Так вот он появился. Пьет сейчас со своими приятелями в одном из вип-кабинетов нашего клуба. Собирайся, мы тебя отвезем». «О!» — усмехнулся Никита. «Еще и с доставкой. Мы знаем, во что превратилась твоя тачка, так что решили сэкономить тебе деньги на такси», — произнес близнец. «Что, так быстро слухи разлетаются?» — недовольно спросил Никита. «Вроде бы город не такой уж и маленький». Лолита молча улыбнулась. Никита протянул руку и отогнул край ее пиджака. В тусклом свете ламп блеснула рукоятка крупного пистолета. «А это еще что?» — спросил он. Лолита мягко высвободилась и одернула пиджак. «Не принимай его на свой счет. Должна же такая хрупкая девушка, как я, хоть как-то обезопасить себя». «Вот как?» — Никита повернулся к парню. «Ты Андрей или Егор?» Парень улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. «Андрей, Егор сегодня выступает». «Выступает? Мы же танцовщики в дядином клубе». «А, теперь понятно». Никита набросил на плечи джинсовую куртку и сунул за пояс свой пистолет. 5 минут спустя они уже сидели в роскошном черном «Мерседесе» Бердышева, мчавшем их в старый город, где находился клуб «Баккара».